— С вашего позволения, сэр, задаюсь таким же вопросом, — сказал покорный слуга. Прист лишь ресницами хлопнул. Я дал ему немного сдачи за нахальных сотрудников, обладающих длинными языками, а сдачи отставной капитан первого ранга получать не привык. Но тотчас овладев собою, прист поднял початую бутылку. — Попутного ветра, спокойного моря! — Салют! — откликнулся я. Кстати, об избирателях. В моем доме нынче вечером намечается маленькое политическое сборище. Тебе не безинтересно будет послушать, вернее, подслушать, ровно в 8 часов. Как прикажете, сэр. 8 часов, разумеется, с черного хода. Хочешь, приплывай на лодке. От пристани до особняка рукой подать. Проникнешь сквозь кухонную дверь, а из кладовой все до последнего словечка разберешь. Чихать и кашлять не советую. Проводник, он же лоцман, подождет в кухне. Заодно и снаряженица дополнительное получишь. Приду. Глядя сквозь промытые стекла каюты, я увидал, что из упомянутой пристом двери выступает на свет Божий облаченная кокетливым бикини Марта Бордон. Задерживается, прощается с худощавой седой женщиной в обтягивающих черных брюках. Дополнительные сведения, сэр, будьте любезны. Ловучий дом, примерно 30 футов длиной, оснащенный 2 подвесными двигателями, прибыл позавчера и затерялся где-то меж островами. Судя по изобилию антенн, радиостанция на нем стоит мощная. Прямых улик не обнаружили, но дом по-прежнему обретается в месте неизвестном. Это многообещающий признак, верно? Я кивнул. Марта в припрыжку бежала по пристани к яхте. «Быстро гляди на карту». Расстелив большой лист, наклеенный на плотную марлю бумаги, Ханк Прис с кроговоркой сообщил: «Флебустьерская отмель. Гляди, не забудь название. Вот она. Южная конечность отмели. Близ нее и находится хижина. И старый причал, между прочим». «Да, сэр». Марта перепрыгнула на палубу. Яхта еле заметно качнулась. Я повысил голос. «Не забуду, сэр. Флебустьерская отмель». Гостиница оказалась и впрямь отличной. Вся пропахла стариной, соленым ветром, духом далеких странствий. Наша комната опять на первом этаже располагалась в боковой пристройке, а главное здание, по слухам, служило в былые времена аристократическим рыболовным клубом. Войдя в комнату, я отомкнул саквояж, извлек чистую одежду, белье, бритву. Приметил, что Марта вертится и прихорашивается перед большим зеркалом в ванной, созерцая собственные загорелые, точнее, обгорелые прелести. «Без платья или брюк под солнцем появляться больше не советую», — промолвил я. «Не то подрумянишься окончательно. Хоть на стол подавай с пылу с жару». «Совсем не больно», — сообщила Марта. «Не беда», — рассказал дядя Ханка папиному укрытии. Применительно к маку слово «папа» звучало и, пожалуй, всегда будет звучать неестественно. По крайности, на мой вкус. «Да, конечно». Марта вскинула глаза. «Но мне об этом не сообщите?» «Совершенно верно». Миновало мгновение, Марта расхоталась. «Настолько не доверяешь, а? Даже если речь идет о моем собственном отце?» «Доверять?» — невинно осведомился я. «Что это слово значит?» «Голубушка, ты разговариваешь с профессионалом. Как метко заметила Лорна, ежели не знаешь, что и не выдашь ни под пытками, ни после инъекции с скополамином. Спрось о папе, отсылай за справками ко мне». Я переворошил оставшееся в саквояже белье на особый лад, запомнил расположение вещей, захлопнул крышку. «Позавтракать не пора ли? Не проголодалась?» «Нет, милый, — ответила Марта, — я отнюдь не проголодалась». Голос прозвучал прямо за моей спиной. Покорный слуга обернулся. 4-й шаг Марта совершила. Явилась мне во всей великолепной, поджаренной флоридским солнышком ноготе, скинув в бикини, покуда я перебирал пожитки. Я негромко присвистнул, изображая воодушевление и восторг при столь завлекательном зрелище. «Отчего это?» — спросил покорный слуга. «Стоит лишь заговорить о пище, как у девицы разыгрывается кровушка». Гораздо позже, растянувшись на постели бок о бок со мною, Марта негромко полюбопытствовала. Ты не спишь, Мат? Уже нет. Ты прохрапел битый час. Наверное, из-за жары или чего-нибудь иного. Теперь я проголодалась, — уведомила Марта. Время почти обеденное, кстати сказать. Мат?